второе. Драго находился в оцепенении, больше напоминавшем глубокий транс, непозволительно долго. Уже растворился всадник, растворилась пыль, поднятая его конем, даже охранники приняли прежний вид и, казалось, забыли, что только что им пришлось по неизвестной причине поволноваться. Дорога приняла тот же монотонный вид, рождая иллюзию, что ничего не происходило вовсе, а монах все-таки сидел и смотрел перед собой. В голове у него главенствовала пустота, не желавшая впускать какие бы то ни было мысли. В конце концов, Драго пришлось приложить усилия, чтобы шок отступил. Пустота тут же заполнилась сумбурным потоком, разложить который по составляющим не представлялось возможным. На то, чтобы справиться с этим, ушло еще какое-то время, но Драго справился. Он сумел отстраниться от людей, находившихся рядом, и обдумать то, чему по чистой случайности стал свидетелем. Не было сомнений, что происходило что-то серьезное, раз уж один из членов Совета Ордена, Талхов, находился не в монастыре, а поблизости от Антонии. Возможно, он скакал не туда, в другой город или деревню поблизости. Так или иначе, это было связано с мальчиком. Что, если Ут, вместо того, чтобы идти на запад к монастырю или затаиться где-нибудь, отправился к югу, например, к Антонии? Это сразу же объясняло появление в этих местах Занла. Только почему же он был один? Драго, не торопясь, искал объяснение. Его симптом, поначалу неотчетливый, слабый, возник из той скорости, с какой мчался Занл. Конечно, Талх из Совета Ордена страшно спешил. До такой степени спешил, что вынужден был не обращать внимания на то, что этим привлекал пристальное внимание к собственной персоне на протяжении всей дороги, ведущей к городу. Да, он переоделся в гонца некоего барона, но лишь серьезная спешка была истинной причиной. Постепенно до монаха дошло, почему же Старх не послал вместе с Занлом людей. Двое, трое спешащих, куда заметней. Они тем более привлекут внимание патруля, правителя или городской стражи. Но член Совета Ордена не мог быть послан в одиночку за столько миль от монастыря. Внезапно Драго передернуло. Это движение не укрылось от внимания возницы. Тот опять стал посматривать на странного попутчика. Впрочем, Драго, шокированный собственной догадкой, игнорировал его взгляды. Занл не был один. Он был послан вперед. Где-то поблизости находятся и другие талхи, быть может, и члены Совета Ордена, даже сам Старх. Драго неожиданно испытал потребность спрыгнуть с повозки и побежать рядом. Так его переполнило понимание того, что он, скорее всего, прав. Естественно, он удержался. Рядом находились стражники из Лакасли, и лучше будет, если они, прибыв в Антонию, не передадут воинам правителя никаких подозрительных версий. Драго распылил свое ликование, обдавшее все внутри теплом, как кружка хорошего вина, оно не должно помешать. Между тем, ему нужно срочно что-то предпринять. Повозки все так же нудно поскрипывали во время плавных поворотов, лесные участки превратились в островки и встречались все реже. От понимания того, что каждая минута отдаляет его от возможности настичь Занла и проследить за ним, едва не лишило Драго хладнокровия. Наконец небо послало ему удачу, относительную, но чего-то большего в данной ситуации Драго не ждал. Навстречу процессии ехал всадник. Несмотря на расстояние, Драго узнал в нем зажиточного горожанина. Тот был, конечно, вооружен, но Вряд ли у него был арбалет. Ехал он не спеша, что также оказывалось на руку монаху. Драго не стал медлить. Дожидаться чего-то не имело смысла. Нужно было действовать. Монах поморщился, отметив, что возница смотрит на него, издал заунывный протяжный стон и согнулся, покачнувшись, грозя просто-напросто свалиться на землю. Все вышло вполне правдоподобно. Во всяком случае, подозрительная неприязнь исчезла из взгляда возницы, и он растерянно пробормотал: «Ты чего, а?» Драго не поднимал голову, продолжая стонать: «Эй, что с тобой?» «Достаточно», — подумал монах. Он посмотрел на возницу и жалким голосом пояснил: «Животом мучаюсь. Уже несколько дней. Думал, прошло, но...» Драго издал очередной стон. Возница поморщился, хотел что-то сказать, но Драго опередил его. «Мне в кустики!» Он спрыгнул с повозки. «Езжайте, я догоню!» Один из всадников недовольно глянул на Драго. «В чем дело?» Возница прыснул. «Понос у него. Пусть сбегает. Засидится, ждать не будем». Монах прошмыгнул мимо охранников к обочине. Послышались ехидные смешки. Всадник тем временем приближался, и Драго спешил всерьез, только по иной причине. «Ждать не будем», — самоуверенно повторил один из охранников. Драго сошел в лес. Всадник поравняется с ним, прежде чем процессия скроется за поворотом. Монах побежал, сокращая расстояние до следующего поворота. Остановился, привел дыхание в норму, выглянул. Всадник медленно приближался, но повозок уже не было видно. С обеих сторон по дороге находились люди, но они, казалось, смотрели себе под ноги и были заняты исключительно собой. Вряд ли они видели что-нибудь дальше, чем за 50 метров. Это вполне устраивало Талха. Когда всадник практически поравнялся с тем местом, где затаился Драго, монах решил, что может и не выходить на дорогу. Слишком уж медленно ехал всадник, чем и облегчил задачу нападающему. Драго опустился на одно колено, размотал хлыст и, выждав секунду-другую, взмахнул им, будто бросил в соперника гадюку. Конец хлыста обмотал лошадь за шею. Животное остановилось, и монах рывком развернул его на себя. Всадник, растерянный, не ждавший подобного поблизости от Антонии, ошеломленно взирал на хлыст, ничего не предпринимая. Казалось, он воспринимал натянувшийся хлыст как нечто самостоятельное. Он так и не взглянул в заросли, где кто-то должен был держать рукоять хлыста. Драго чуть отпустил хлыст, чтобы не придавить лошадь, и та глухо заржала. И снова потянул хлыст на себя, заставив животное сойти с дороги. Всадник, полный, холеный, наконец-то опомнился. Он выхватил меч, взмахнул им, намереваясь перерубить хлыст, но Драго его опередил. Монах убрал хлыст неуловимым движением, и меч распорол пустоту. Драго тут же взмахнул правой рукой снова, и хлыст, обмотав кисть всадника, сорвал его с лошади. Животное снова заржало, затопталось на месте, не зная, припуститься вскачь или нет. Всадник, падая, приземлился неудачно и сломал руку. Он еще не почувствовал боли, отвлеченный происходящим. Он лишь смотрел на меч, отлетевший в сторону. Монах быстрее его заметил, торчащую под неестественным углом руку. «Тем лучше», — мелькнула у Драго мысль. «Оставлять в живых этого человека неразумно. С рукой же, скорее всего, он станет калекой и сам не раз с сожалением подумает, почему его в тот день не прибили». Ногой Драго прижал человека к земле и вонзил кинжал в левую сторону груди. Горожанин умер, так и не успев рассмотреть своего убийцу, не успев понять, что произошло. Его конь нервно переминался с ноги на ногу, раздувал ноздри и боязливо косился одним глазом на человека с кинжалом. Драго отер кинжал об одежду всадника, спрятал его под плащом и посмотрел на коня. «Иди же ко мне!» Монах придал голосу ласковой интонации. «Теперь я твой хозяин».